швыряла. Этой ночью мутный сволочь. И разменяв добро на зло, как деньги старые на новые, рванула асфальт, когда он на щеке, как водка с горечью. И окна, окна были первые, готовые. И зло на заливном коне взмахнуло шашкою. Добро, оно всегда без кулаков, трясло культяшками. Пыталась жалость убедить, помочь опомниться, но все быстрее и точнее летела конница. Аплодисменты на манеж под звездным куполом повыпускала ночь зверей и замяукала. И заалекала, вспотела, вмиг состарилась. И побледнела, и струхнула, и затарилась. Чем Бог послал, а черт, а черт, а черт подсунул им. А он ведь старый театрал, ха-ха, он любит грим. Тела вдруг стали все огромные да полые. И пьяница-сапожник память нам оставил пленки голыми. Правда на правду, вера на икону, а земля дана цветы. Юрий Петухов, «Черный дом». Предисловие. Теперь, по прошествии 7 лет, с той трагической поры высочайшего духовного взлета и почти смертного гибельного падения в пропасть безысходности, особенно четко видится все подлинное, истинное, светлое и все наносное, лживое и подлое. Время утешает боль и лечит душу. Время подтверждает истинность прозрений тогдашних. Так было, так есть и так будет. Это самое время, жестокое, но праведное, лишает терновых венцов героев и мучеников, тех, кому их носить не подобает, и ныне, те, кто готов был отдать жизни за Рудских и Хасбулатовых, тысячи людей отдали свои жизни, теперь видят, что вожди их, по сути дела, играли в ту же игру и по тем же правилам, что и Гайдары, Ерины и Грачевы. С одной и другой стороны, регулярно взывая за советами, помощью и инструкциями к американскому посольству. Нас заставили всеми средствами массовой пропаганды сосредоточить свое внимание на ходах лидеров двух группировок, одна из которых засела в Кремле, другая в Белом доме, будто кроме них ничего и не было. А ведь было нечто большее, чем просто танки, циничный расстрел парламента, героическое сидение за белыми стенами. Да, помимо этого было народное восстание, которое нарушило планы не только правящего режима, но и противоположной стороны. Восстание, не санкционированное ни Ельциным, ни Рудским, ни Хасбулатовым. Восстание, которого насмерть перепугались обе стороны, ведь когда 9-й вал народного гнева разметал все правительственные преграды, смел их со своего пути, обратил в бегство сотни тысяч милиционеров и солдат. Белодомовские сидельцы, речь, разумеется, не о тех героях России, которые на самом деле пришли ее защищать, а о принимавшей решение верхушки, впали в прострацию. Их охватил паралич бездействия, более того, ужаса. Им принесли на ладонях власть, но они привыкли играть по правилам номенклатурной элиты. И они испугались того, что властью их наделили не из-за океана, не из Кремля, не из штабов мирового сообщества, что власть им вручил восставший народ. Прострация и страх перед этим народом привели к трагедии, чудовищной трагедии. И все же был один день, даже полдня подлинной свободы, пусть только в Москве, подлинного народа власти. Честь и хвала депутатом, бесстрашно певшим за толстыми каменными стенами песню «Варяг». Их мужество и стойкость заслуживают уважения. Но вне стен гибли простые, безвестные и поныне люди, подлинные герои народно-освободительного восстания, те, по горам трупов которых пришла потом к власти придворная оппозиция, подхватившая лозунги погибших, но отнюдь не дела их. Власть имущая и оппозиция сделали все возможное, чтобы люди России и мира ничего не знали о восстании. В архивах ТВ и спецслужб хранятся километры видеолент, запечатлевших этот непостижимый, ослепительный взрыв народной мощи, народного духа. Но нам показывают одни и те же кадры официальной версии октябрьских событий, нас заставляют жевать одну и ту же жвачку, вглядываться в одни и те же лица, подсовывают фальшивки, путают следы, сбивают с толку, морочат нам головы велеречивой болтовней про провокации, хитроумные планы охранки, про коварные замыслы коммунистов, которые вообще отсиживались в стороне и не имели к восстанию ни малейшего отношения. Я верю, что рано или поздно подлинная правда, не правда Ельциных, не правда Рудских, а правда народная, всплывет на поверхность, и мы поймем, что у России был шанс, верный шанс, избежать позорной участи колонии, шанс вернуть себе статус великой свободной державы. Мы упустили этот шанс, мы сами надели на себя кандалы, и все же он, тот октябрьский далекий день, тот миг свободы, был, и его не вычеркнуть из истории. Автор